Глава третья. Сумасшедшие и гении. Дрёма сидела напротив фонтана, слушала шёпот листвы и аккуратных дорожек Царицынского парка. Смотрела, как по мосту легонько постукивая тростью, идёт интеллигентный мужчина в светлом костюме. Всё бы ничего, но походка у него была уж больно плавной, словно ноги не касались земли. И только стук трости будто намеренно возвещал о приближении гостя. Вот только их разделял фонтан, и уже мужчина сидит рядом. Смотрит на тёмную воду, делает вид, что не чует ту, кто сидит рядом. Глаза у него светлые, почти прозрачные. В них отражаются все лица горожан. Тех, кто жил, живёт и когда-нибудь будет жить в Москве. «Соскучилась», — спросил он тысячи шепотков, слившихся воедино с шелестом листвы. «Не то слово», — хмыкнула Дрёма. «А ты всё же не сдержался». «Не сдержался», — подтвердил он. «Только пока ещё разобрать не могу, стоило ли». «Думаешь, она тебя послушала?» На его губах появилась улыбка. Облик нищего сотрётся, а слова про прошлое останутся. А зануда из супермаркета, поддела Дрёма, мягко отбирая у него трость и превращая её в длинную нить тьмы. Та тут же обвела руки Дрёмы смоляной змеёй, вспыхнув бриллиантами глаз. «Ну, могу я позабавиться?» — рассмеялся он холодно, но шаловливо. «Да, Георг, можешь». Очередь к кассе продвигалась ужасно медленно. Тамила, переминаясь с ноги на ногу, бездумно рассматривала яркие упаковки конфет и жвачек на стендах поблизости. В её тележке было немного продуктов, однако это не утешало, всё равно надо стоять. Она уже начала сомневаться, что правильно сделала, что зашла сюда. И если б не обещала Лизе встретиться, то купила бы всё в магазинчике возле дома, да и только. Корженевская подбежала и кинула в тележку две пачки чая и какие-то специи. Вот это и всё. Единственное место, где можно найти. Ужас какой-то просто. Тамила кивнула. Да, ассортимент тут хороший. Но меня больше волнует твоё вчерашнее заявление. Какое именно? Про богина. Повисла напряжённая тишина. Лиза задумчиво поглядела на подругу. Тамила ждала ответа. Говорить в очередной раз, что богин ей не нравится, не имело смысла. Но, кажется, Корженевская что-то знала. Другой вопрос, что это что-то могло ей прийтись не по вкусу. «Девушки, вы проходите или будете стоять?» — раздался недовольный голос мужчины за спиной. «Давайте уже». «А?» — Тамила тут же продвинулась вперёд. За разговорами с Корженевской она упустила, что очередь стала уменьшаться быстрее. «Поговорим уже на улице», — махнула рукой Лиза и быстро прошла мимо кассы, оставив Тамилу наедине со своими мыслями. Та вздохнула. Лиза знала достаточно. Но рассказывать всё это человеку, который мало того, что не вызывал симпатий, так и был совершенно чужим, абсолютно не хотелось. Честно говоря, Тамила совершенно не понимала, как люди могут приходить к психоаналитикам и вываливать свои проблемы. То, что настолько интимно, чем делиться обычно не принято и даже в чём-то стыдно. Едва не забыв сдачу и вызвав ещё одно недовольное восклицание мужчины из очереди, она быстро сгребла покупки и направилась к выходу. Перед тем, как достать из ящичка сумку, Тамила почувствовала странное покалывание между лопатками. Она обернулась и недоуменно посмотрела на проходивших мимо людей. Не заметив ничего особенного, она чуть пожала плечами и вынула сумку. Что-то больно укололо её пальцы. Ойкнув, она отдёрнула руку, одна из пачек чая Корженевской упала вниз. Ругнув себя за нерасторопность, Тамила быстро присела, однако её опередили. Рядом вновь оказался тот, который ворчал на них с Лизой в очереди. «Этак вы себя растеряете-то», — произнёс он, и вместо того, чтобы отдать ей чай в руку, сунул прямо в раскрытую сумку. «Внимательнее надо, барышня, а то так и дорогу перейти не сможете. Ноги там, голова тут, или даже двери». Он почему-то выразительно посмотрел на стеклянные двери магазина, которые стеклянной пастью неведомого существа открывались и закрывались, пропуская бесконечный поток людей. «Оно ведь так», — продолжал он, не глядя на Тамилу, которую эта беседа начинала уже раздражать. «Думаешь, что всё будет, как задумала, оно — оп, и всё. Везёт мне на странных людей», — мрачно подумала она и быстро вжикнула молнии сумки, чтобы закрыть. «Спасибо, что помогли». Всё же произнесла, понимая, что просто молча уйти будет совсем невежливо. «Не за что», — кивнул он. «Но будьте внимательнее, барышня». «Тоже ещё старомодный какой. Барышня всё зовёт. А ещё странное ощущение, словно его где-то видела. Только где?» Он отошёл, напевая что-то себе под нос. Тамила некоторое время смотрела на него, потом пожала плечами и покинула магазин, выбросив из головы странные разговоры. Корженевская сейчас будет рвать и метать, потому что ожидание, пожалуй, затянулось. На улице царила приятная прохлада. Лиза посматривала на часы и мерила шагами узенькую площадку перед супермаркетом. «О, ты что там потерялась?» «Не умничай», — буркнула Тамила. «На, забирай своё и пошли». Тот мужик из очереди пытался читать морали. На лице Корженевской отразилось искреннее изумление. «Чего это? Мы вроде никого не задели». «Да, ну ты же знаешь, некоторые считают своим долга». Неприятный скрип раздался за спиной, а потом страшный визг, от которого всё похолодело внутри. Но явно этот звук был исторгнут не из человеческого горла. Тамила медленно обернулась и закрыла рот рукой. Стеклянные двери супермаркета зажали между собой её недавнего собеседника. Звук не повторялся. Она поняла, что просто не сработали сенсоры. Прошёл миг, человек вдруг исчез, а вместо дверей разверзнулась тёмная пропасть, из которой вдруг потянуло могильным холодом. Казалось, что пропасть тянет к себе, зовёт и манит. Тамиле стало не по себе, воздуха стало не хватать, а асфальт вдруг оказался перед глазами. Как быстро! Только и успела подумать она, и тут же провалилась во тьму. Тьма. Тьма была живой. Она пульсировала, растекалась, словно нефть по чистой воде. Дразнила и завораживала цветными пятнами. Сквозь тьму на Тамилу смотрели глаза. Она не могла чётко рассмотреть их, но прекрасно понимала, что здесь не одна. Изучают, оценивают, сравнивают то, что было и что получилось. Довольны ли результатом, не понять. Вокруг тишина. Слышно только, как бьётся собственное сердце. Тамила знает, что должна молчать. Если она спросит, всё потеряет смысл. А темнота хлынет в её лёгкие. «Выросла», — прошелестел еле слышный голос. «Но всё та же». Сердце заколотилось, ладони взмокли. Хотелось сжаться в клубочек и не слышать этого голоса. Пусть молчит, пусть больше ничего не говорит. «Пошли со мной назад». Шёпот пробежался тысячами муравьиных лапок под кожей. «Нет!» — крикнула она. «Нет! Убирайся!» «Ага, сейчас!» — неожиданно раздался озлобленный голос Корженевской, и хлёсткая пощёчина обожгла щёку. Тамила резко открыла глаза, чувствуя, как в голове царят шум и тяжесть. Корженевская, кажется, собиралась произвести шлепок повторно, но так и замерла с занесённой рукой. «Так-так, пришла в себя». Тамила огляделась по сторонам. Стало темнее, людей рядом почти не было. Она сидела на скамейке. Злосчастный супермаркет стоял чуть поодаль. Его двери функционировали, как всегда. Люди продолжали спокойно заходить и выходить. Ни следа от недавнего ужаса не было. Тамила нахмурилась. Опять галлюцинации? Плохо. «Что произошло?» «Это ты мне скажи», — устало ответила Лиза и плюхнулась рядом на скамейку. «Ты хлопнулась в обморок ни с того ни с сего. Я испугалась до одури. Оттащила тебя сюда, пришлось приводить в чувство». «Да я чувствую». Тамила потёрла горящую щёку. «Удар у тебя, однако». «Прости, это всё курсы самообороны», — виновато произнесла Лиза и тут же посмотрела на подругу. «Так что с тобой произошло? Первый раз вижу, чтоб ты так». Тамила задумалась. Обмороки были у неё разве что в раннем детстве. Так за всю сознательную жизнь ничего подобного не происходило. Она чуть криво усмехнулась так, чтоб не заметила Корженевская. Раньше-то она и особо впечатлительной не была, а теперь всё стало с ног на голову. «Не знаю», — честно призналась она. «Но, кажется, у меня опять была галлюцинация». «Галлюцинация?» — Лиза прищурилась. «Какая? Что ты видела?» Почему-то на секунду показалось, что Корженевская смотрит на неё как на интересного подопытного, но не как на подругу. «Меньше подозрительности», — неожиданно буркнула та. «Если хочешь, чтобы тебе помогли, придётся рассказывать». Тамиле стало неудобно. К тому же Лиза была права. «Ладно, слушай». Самочувствие оставалось примерским и к концу рассказа. Подруга не перебивала, слушала внимательно и лишь изредка уточняла детали. Дипломированный специалист на время затмил взбалмошную личность. По выражению лица Корженевской, Томила понимала две вещи. Дело плохо, и чем лечить, да кто его знает. Когда Томила замолчала, на некоторое время воцарилась тишина. Первая уже не хотела ничего говорить, вторая сосредоточенно обдумывала услышанное. Наконец Лиза вздохнула. «Слушай, всё-таки вот тут серьёзная проблема. И сны мне не нравятся. Я в них полный ноль. Тебе бы не упрямиться и всё же договориться с богином о встрече. Он всё же спец в этих вопросах». Томила раздражённо фыркнула. «И как ты себе это представляешь? Как я позвоню едва знакомому человеку и выложу свои проблемы?» «Легко?» — не смутилась Корженевская. Она быстро вынула из своего рюкзака блокнот с ручкой и принялась что-то писать. «Я тебе дам его сайт. Там всё есть. Как и куда обращаться?» Лиза вырвала листок и сунула его в руки Томиле. «Бери-бери, и не смотри на меня волком. Всё равно с тобой надо что-то делать. Начнём пока с этого». «Лиз», — робко начала Томила. «Но он же того, странный очень». «Нормальный», — хмыкнула та. «Во всяком случае, по сравнению с тобой. Поэтому ничего не бойся, звони». Сравнение, безусловно, укололо. Однако Томила прекрасно понимала, что её поведение и самочувствие и впрямь нормальным не назовёшь. «Ладно», — устало произнесла она, пряча листок с сайтом в сумку. «Но учти, если мне станет хуже, это будет твоя вина». «Да куда уж хуже», — мрачно отозвалась Корженевская, хмуро глядя на неё. «И вообще, настраивайся на лучшее. Ибо, дорогая моя, мозг — штука хитрая. Что в него заложишь, то он тебе и выдаст. Только не факт, что в изначальном виде». Спорить было бессмысленно. Да Томила и не собиралась. Встреча с богином её мало вдохновляла на выздоровление. Однако, видимо, ничего иного не было. «Слушай», — всё же неуверенно спросила она, «а среди твоих коллег и сотрудников разве нет толкового врача? Ладно, я их совершенно не знаю, но ты-то всё время в этих кругах». Лиза встала со скамейки и закинула рюкзак за спину. «Знаешь, не все психологи готовы слушать чужие проблемы. Многие не знают, кому бы рассказать свои. Поэтому богин. Будь у меня на примете кто другой, сказала бы сразу. А так, увы, не слишком приятное общество. Поэтому берём то, что есть. А будет обижать, скажи мне. Я расчленю, ты спрячешь труп. Работаем слаженно и без проблем». Томила вздохнула и тоже поднялась. Шутка, конечно, сомнительная, но губы сами потянулись в улыбке. «Ладно», — сказала она. «Будем смотреть, что с этим выйдет. Идём, а то скоро совсем темно будет».